Ноябрь 2004 года. В спальне Тайлера и Бет идет снег. Снежинки, плотные студеные крупинки, а совсем не хлопья, в неверном сумраке раннего утра скорее серые, а не белые, кружась падают на пол и на изножье кровати. Тайлер просыпается. Сон сразу же почти бесследно улетучивается, остается только ощущение тревожной, чуть нервной радости. Он открывает глаза, и в первый момент рой снежинок в комнате кажется ему продолжением сна, ледяным свидетельством небесной милости. Но потом становится ясно, что снег настоящий, и что его надуло в окно, которое они с Бет оставили открытым на ночь. Бет спит, свернувшись калачиком, у Тайлера на руке. Он бережно высвобождает из-под нее руку и встает закрыть окно. Ступая босиком по тонко заснеженному полу, идет сделать то, что следует сделать. Ему приятно сознавать собственное благоразумие. В Бет Тайлер встретил первого человека в своей жизни еще более непрактичного, чем он сам. Проснись Бет сейчас, она наверняка попросила бы не закрывать окно. Ей нравится, когда их тесная, забитая вещами спальня, стопки книг и сокровища, которые Бет все тащит и тащит в дом, лампа в виде гавайской танцовщицы, которую, в принципе, еще можно починить, обшарпанный кожаный чемодан, пара хлипких, тонконогих стульев превращается в игрушку. Рождественский снежный шар. Тайлер с усилием закрывает окно. В этой квартире все какое-то неровное и перекошенное. Если на пол посреди гостиной уронить стеклянный шарик, он укатится прямиком к входной двери. В последний момент, когда Тайлер уже почти опустил оконную раму, в щель с улицы врывается отчаянный снежный заряд, словно бы спешит использовать последний шанс. Шанс на что? На то, чтобы оказаться в убийственном для него тепле спальни? Чтобы успеть впитать жар и растаять? С этим последним порывом в глаз Тайлеру залетает соринка. Или, может быть, не соринка, а микроскопический кусочек льда. Совсем крошечный, не больше самого мелкого осколка разбитого зеркала. Тайлер трет глаз, но соринка не выходит. Она прочно засела у него в роговице. И вот он стоит и смотрит. Одним глазом видно нормально, второй совсем затуманен слезами. Как снежная крупа бьется в стекло. Самое начало седьмого. За окном белым-бело. Слежавшиеся сугробы, которые день за днем росли по периметру парковки и походили раньше на невысокие серые горы, присыпанные тут и там блестками городской копоти, теперь сияют белизной, как на рождественской открытке. Хотя нет. Чтобы получилась настоящая рождественская открытка, надо особенным образом сфокусировать взгляд, удалить из поля зрения светло-шоколадную цементную стену бывшего склада напротив. На ней до сих пор потусторонней тенью проступает каллиграфически начертанное слово «цемент», как будто это строение, так давно заброшенное людьми, напоминает им о себе, шепча выцветшим голосом свое имя. И тихую, не отошедшую еще ото сна улицу, над которой сигнальным фаером моргает и жужжит неоновая буква в вывеске винного магазина. Даже мишурные декорации этого призрачного малолюдного квартала, где из-под окон у Тайлера уже год никак не уберут остов сгоревшего Бьюика, ржавый, выпотрошенный, расписанный граффити, он выглядит причудливо, благостно в своей абсолютной ненужности, одеваются в предрассветном сумраке лаконично суровой красотой, дышат поколебленной, но не убитой надеждой. Да, и в Бушвике так бывает. Валит снег, густой и безукоризненно чистый, и есть в нем что-то от божественного дара, как если бы компания, поставляющая в кварталы получше тишину и согласие, в кои-то веки ошиблась адресом. Когда не сам выбираешь место и образ жизни, полезно уметь благодарить судьбу даже за скромные милости. А Тайлер как раз не выбирал этот мирно обнищавший район складов и парковок, где стены зданий отделаны древним алюминиевым сайдингом, где при строительстве думали только о том, как подешевле, где мелкие предприятия и конторы едва сводят концы с концами, а присмиревшие обитатели, в большинстве своем это доминиканцы, которые приложили немало сил, чтобы попасть сюда, и наверняка питали более смелые надежды, чем те, что сбываются в Бушвике, послушно тащатся на работу или с работы, самой что ни на есть грошовой. И весь их вид говорит о том, что бороться дальше бессмысленно, и надо довольствоваться тем, что есть. Здешние улицы уже не особенно опасны. Время от времени кого-нибудь по соседству, конечно, грабят, но как будто нехотя, по инерции. Когда стоишь у окна и смотришь, как снег обметает переполненные мусорные баки, мусоровозы лишь изредка, и в самые непредсказуемые моменты вспоминают, что сюда тоже стоит заглянуть, и скользит языками по растресканной мостовой. Трудно не думать о том, что ждет этот снег впереди, о том, как он станет бурой слякотью, а из нее ближе к перекресткам образуются лужи по щиколотку глубиной, где будут плавать окурки и комочки фольги от жвачки. Надо возвращаться в постель. Еще одна сонная интерлюдия – и кто знает, может статься, что мир, в котором проснется Тайлер, окажется еще чище, будет укрыт поверх праха и тяжких трудов еще более плотным белым покрывалом. Но ему муторно и тоскливо, и не хочется в таком состоянии ложиться. Отойдя сейчас от окна, он уподобился зрителю тонкой психологической пьесы, которая не получает ни трагического, ни счастливого финала, а постепенно сходит на нет, пока со сцены не исчезнет последний актер, и публика, наконец, не поймет, что представление окончено, и пора расходиться по домам. Тайлер обещал себе сократить дозу. Последние пару дней это у него получалось. Но сейчас, именно в эту минуту, возникла ситуация метафизической необходимости. Состояние Бет не ухудшается, но и не улучшается. Никербокер-авеню послушно застыла в нечаянном великолепии перед тем, как снова покрыться привычными грязью и лужами. Ладно. Сегодня можно сделать себе поблажку. Потом он снова с легкостью возьмет себя в руки. А теперь ему необходимо поддержать себя. И он поддержит. Тайлер подходит к прикроватной тумбочке, достает из нее пузырек и вдыхает из него по очереди каждой ноздрёй. Два глотка жизни, и Тайлер мигом возвращается из ночного сонного странствия, все вокруг снова обретает ясность и свой смысл. Он снова обитает в мире людей, которые соперничают и сотрудничают, имеют серьезные намерения, горят желанием, ничего не забывают, идут по жизни без страхов и сомнений. Он снова подходит к окну. Если та, принесенная ветром льдинка, действительно вознамерилась срастись с его глазом, то ей это удалось. Благодаря крошечному увеличительному зеркальцу он все теперь видит гораздо яснее. Внизу перед ним все та же Никербокер-авеню, и скоро к ней вернется обычная ее городская безликость. Не то чтобы Тайлер на время об этом забыл, нет-нет, просто неминуемо грядущая серость ничего не значит. Вроде того, как Бет говорит, что Морфий не убивает боль, а отодвигает ее в сторону, превращает в некий вставной номер шоу. Необязательный, непристойный. А вот, поглядите, мальчик-змея, а вот женщина с бородой, но оставляющий равнодушным. Мы-то знаем, что это обман. Дело рук гримера и реквизитора. Боль самого Тайлера не такая сильная, как у Бет. Отступает. Кокаин высушивает внутреннюю сырость, от которой искрили провода у него в мозгу. Бьющий по ушам фуз, брутальная магия мгновенно переплавляет в кристальной чистоты и ясности звук. Тайлер облачается в привычное свое платье, и оно садится на нем как влитое. Зритель-одиночка, в начале 21 века он стоит голышом у окна, грудь его полнится надеждой. В этот миг ему верится, что все в жизни неприятные сюрпризы, ведь он совсем не рассчитывал, что будет к 43 годам безвестным музыкантом, живущим в пронизанном эротикой целомудрии с умирающей женщиной и в одной квартире с младшим братом, который мало-помалу превратился из юного волшебника в усталого немолодого фокусника, в десятитысячный раз выпускающего из цилиндра голубей, складно ложатся в некий непостижимый замысел, слишком громадный для того, чтобы его понять. Что в осуществлении этого замысла сыграли свою роль все упущенные им возможности и проваленные планы. Все женщины, которым самой малости не хватало до идеала. Все то, что в свое время казалось случайным, но на самом деле вело его к этому окну, к нынешней непростой, но интересной жизни, к неотвязным влюбленностям, подтянутому животу, наркотики этому способствуют, и крепкому члену, тут он ни при чем, к скорому падению республиканцев, которое даст шанс народиться новому, холодному и чистому миру. В том новорожденном мире Тайлер возьмет тряпку и уберет с пола напавший снег. Кому, кроме него, этим заняться? Его любовь к Бет и Барретту станет еще чище, еще беспримеснее. Сделает так, чтобы они ни в чем не нуждались. Возьмет дополнительную смену в баре, воздаст хвалу снегу и всему тому, чего снег коснется. Он вытащит их троих из этой унылой квартиры, достучится неистовой песнью до сердца мироздания, найдет себе нормального агента, сошьет расползшуюся ткань, не забудет замочить фасоль для косуля, вовремя отвезет Бет на химиотерапию, начнет меньше нюхать кокс, а с Дилаудидом завяжет совсем и дочитает, наконец, «Красное и черное». Примечание. Дилаудид. Наркотический анальгетик. Производная морфина. Конец примечания. Он крепко сожмет в объятиях Бет и Барретта. Утешит. Напомнит, что в жизни очень мало вещей, о которых действительно стоит беспокоиться. Будет кормить их и занимать рассказами, которые шире откроют им глаза на самих себя. Ветер переменился, и снег за окном стал падать иначе, как если бы некая благая сила, некий громадный невидимый наблюдатель предугадал желание Тайлера мгновением раньше, чем тот понял, чего желает, и оживил картину. Ровно и неспешно падавший снег вдруг вспорхнул трепещущими лентами и принялся чертить карту завихрений воздушных потоков. И тут... Ты приготовился, Тайлер? Настает момент выпустить голубей. Вспугнуть 5 птиц с крыши винного магазина и почти сразу же... Ты следишь? Развернуть их, посеребренных первым светом зари, против снежных волн, набегающих с запада и несущихся к Ист-Ривер. Ее неспокойные воды вот-вот пробороздят укутанные белым, словно сделанные изо льда баржи, а в следующий миг... Да, ты угадал. Приходит время погасить фонари и выпустить из-за угла Рок-стрит грузовик с непотушенными пока фарами и гранатово-рубиновыми сигнальными огоньками, мигающими у него на плоской серебряной крыше. Само совершенство. Восхитительно. Спасибо. Барретт, голый по пояс, бежит сквозь снегопад. Грудь раскраснелась, дыхание вырывается клубами пара. Спал он мало и беспокойно, а теперь вышел на пробежку. Это привычное ежеутреннее занятие успокаивает его. Он приходит в себя, пока бежит по Никербокер-авеню, оставляя за собой облако собственных испарений, как паровоз, который проезжает сквозь непроснувшийся, укутанный снегом городок. Хотя Бушвик бывает похож на город с положенной тому логикой устройства, тогда как в реальности представляет собой конгломерат разномастных зданий и заваленных строительным мусором пустырей без признаков разделения на центры окраины, только рано утром, пока вокруг доживает последние минуты студеная тишина. Скоро на Флашинг-авеню откроются лавки и магазинчики. Заблеют автомобильные гудки и городской сумасшедший, давно не мытый пророк, светящийся безумием не хуже самых исступленных и преуспевающих плотской аскезе святых, с привычной прилежностью часового займет свой пост на углу Никербокер и Рок. Но пока ничто не нарушает тишины. Улица только-только глухо выползает из сна, в котором не было сновидений. Редкие машины пробираются по ней, взрезая светом фар пелену снегопада. Снег идет с полуночи. Он все сыплет и кружит, пока день постепенно вступает в свои права, и небо, незаметно для глаз, меняет ночной черновато-коричневый окрас на прозрачно-серый бархат раннего утра. Того мимолетного промежутка времени, когда нью-йоркский небосвод кажется непорочным. Вчера вечером небо пробудилось, открыло глаз и увидела всего-навсего Барретта Микса, который шел себе домой в приталенном двубортном пальто ледяную равнину Центрального парка, а потом взял, да и остановился. Небо взглянуло на него, отметило факт его существования и вновь смежило веки, чтобы, как подсказывало Барретту воображение, погрузиться в более сокровенное видение, пламенные сны о полете по спиралям галактики. Страшно. А вдруг вчера ничего особого не произошло? А всего-то, как это случается время от времени, на мгновение ненароком приоткрылся небесный занавес. И считаться избранным у Барретта не больше оснований, чем у горничной, собираться замуж за старшего из хозяйских сыновей только потому, что она видела, как он голышом идет в ванную, думая, что в коридоре никого. А еще... Страшно от мысли, что вчерашнее явление полно смысла, но разгадать его нет никакой возможности, хотя бы даже приблизительно. На памяти Барретта, католика, бесповоротно сбившегося с пути уже в начальных классах, рельефные брюшные мышцы и бицепсы мраморного в серых венах прожилках Христа над входом в школу преображения Господня заводили его не на шутку. Даже самые упертые монашки не рассказывали о божественных видениях, которые случались бы вот так ни с того ни с сего, вне всякого контекста. Видение — суть ответы. А для ответа нужен вопрос. Нет. Вопросов у Барретта, как у любого другого, полно, но не таких, чтобы беспокоить оракула или пророка. Даже будь такая возможность, разве хотел бы он, чтобы посланец-апостол, пробежав в одних носках по едва освещенному неверными вспышками коридору, побеспокоил ясновидца вопросом типа «Почему все бойфренды Барретта Микса оказываются козлами и садистами?» Или «Существует ли такое занятие, к которому Барретт не охладеет даже через полгода?» Если все-таки вчерашнее явление было не случайным, и небесный глаз открылся именно для Барретта. В чем заключался смысл этого благовестия? Что за путь назначил ему небесный свет? Какого хотел от него поступка? Дома Барретт спросил Тайлера, видел ли он это. Бет была в постели, ее все крепче держала на орбите растущая гравитация сумеречной зоны. Услышав в ответ от Тайлера «Видел что?», Барретт понял, что ему не хочется рассказывать о небесном свете. У этого нежелания имелось вполне рациональное объяснение. «Кому надо, чтобы старший брат держал тебя за чокнутого?» Но дело скорее было в том, что Барретт ощущал необходимость хранить тайну, как если бы получил об этом молчаливый приказ. Потом он смотрел новости. Ничего. Рассказывали про выборы, про то, что Арафат при смерти, что факты пыток в Гуантанамо подтвердились, что капсула с долгожданными частицами солнечного вещества разбилась о землю, потому что не раскрылся тормозной парашют. Но ни один из этих ведущих с квадратной челюстью не бросил проникновенный взгляд в объектив камеры со словами «Сегодня вечером взор Божий обратился на землю». Барретт принялся готовить ужин. Тайлер в такие дни едва ли помнит, что людям надо время от времени есть, а Бет слишком больна. Тут он даже позволил себе задуматься о том, в какой момент последний его возлюбленный стал бывшим. Может быть, во время того ночного телефонного разговора, когда Барретт, который понимал это уже тогда, слишком долго рассказывал про чокнутого покупателя, желавшего, прежде чем купить пиджак, непременно получить доказательство, что при его пошиве не пострадало ни одно животное. Ведь Барретт бывает порой занудой, да? Или все случилось тем вечером, когда он выбил с бильярдного стола биток, и та лесбиянка сказала ту гадость про него своей подруге. Ведь и неловко за Барретта тоже иногда бывает.